Глава 7. «И что ты обо всем этом думаешь?» — спросил рыбак у Аси, бросив взгляд на часы. «Надо сообщить нашим. Ты записал разговор?» Конечно же, про запись разговора Иван забыл. В их команде техническими вопросами занималась Ася, но сознаваться в этом досадном упущении он не собирался. «Между прочим, нам давно пора сделать остановку. Судя по навигатору, неподалеку есть большая заправка с кафе. Выпьем чего-нибудь горяченького и заодно пообщаемся с коллегами, пока они еще на работе. Как тебе такой вариант?» Разумеется, Ася была согласна. И через несколько минут сыщики уже расположились за столиком у окна. Ася подтягивала латте. Иван в ожидании, пока остынет чай, набрал номер Кристины и вкратце изложил ей содержание разговора с Крыловым. «Понятно», — задумчиво произнесла она. «Насчет проживания в Коктебеле, как тебе показалось, он лоббирует интересы родственницы или всерьез считает, что в доме Ермолаева вам может грозить опасность?» Странно, что из всего разговора Кристина заострила внимание только на последней части, касающейся непосредственно Ивана и Аси, и рыбак решил этот вопрос прояснить. Надо бы все-таки узнать, что там за фирма у Новикова. Стоит ли из-за нее человека убивать? В ответ раздалось приглушенное расстоянием, но все-таки вполне разборчивое ржание Лебедева. Очевидно, Кристинин телефон тоже был включен на громкий режим. «Как хорошо, что у нас есть такой ценный советчик, как вы, Иван Станиславович. Сами мы ни за что не догадались бы». Очевидно, Кристина оборвала его тираду строгим взглядом, потому что продолжение не последовало. «Пока в нашем распоряжении только официально опубликованные данные», — сказала она. «Сам понимаешь, они могут не соответствовать истинному положению дел. Если до завтрашнего утра ничего более конкретного разузнать не получится, Федор с Тимуром отправится в Москву. Вы уже решили, где будете ночевать?» «Могу забронировать хороший отель неподалеку от трассы», — снова раздался голос Лебедева. «Я тут нашел одну программку, сами справимся». Буркнул рыбак и, пообещав позвонить утром, быстренько свернул разговор с коллегами. «Почему ты не захотел, чтобы Федор нашел нам гостиницу?» — спросила Ася. Глаза у нее при этом были хитрые-прихитрые. Прекрасно ведь понимает, почему. «Не любит Иван эту птицу-говоруна, хоть ты тресни». Но вслух озвучивать эту причину он не стал. «Ему поручи, найдет какую-нибудь хипстерскую гостиницу с картонными стенами и веселыми ребятами в соседнем номере. Будешь всю ночь песни под гитару слушать». Иван состроил зверскую физиономию и пропел на мотив знаменитого жестокого романса «Мурка». «Раз пошли в коворкинг, хипстеры с района». В ноты Иван попадал уверенно, но пел так громко, что девушка за кассой испуганно покосилась на него. «Тише ты!» — взмолилась Ася и для верности прикрыла рот жениха ладонью. Тот не преминул воспользоваться случаем, поймал ее запястье и потерся щекой о пальцы, пахнущие чем-то сладким. «Колючий!» — Асины глаза засветились радостью, однако в словах звучало возмущение. «Ты несправедлив к Федору». «Может быть, спорить не буду, но я способен сам позаботиться о тебе и о нем». Рыбак выразительно посмотрел на теплый свитер, прикрывающий еще абсолютно плоский Асин живот. Он понял, что снова сморозил что-то не то. Хотя Асины пальцы по-прежнему лежали на его щеке и пахли чем-то сладким, радости в глазах заметно поубавилось. «Почему ты считаешь, что это он?» Ее глаза округлились. «А вдруг родится девочка?» «Я имел в виду ребенок. Мне все равно, кто, мальчик или девочка. Я буду любить нашего малыша независимо от пола». «Честно?» «Конечно», — кивнул Иван, ничуть не кривя душой. Пусть сейчас он не испытывает к тому, кто сидит в Асином животе, теплых чувств, но в недалеком будущем обязательно его полюбит. Скорее всего. А пока, достав смартфон, Иван замялся поисками лучшей гостиницы. «Вот, нашел. Отель «Принцесса». Как раз по пути, через пару часов будем на месте. Смотри, что пишут. «Самое романтичное место на земле. Здесь Миша сделал мне предложение. Номера вроде ничего, завтрак. Как тебе? Нравится?» «Поехали». Пока они сидели в кафе, совсем стемнело. Холодный ветер набросился на Асю, распахнул беспечно незастегнутую куртку. Она охнула, стянула покрепче полы на животе, ускорила шаг. Распахнув дверь, поспешила плюхнуться на сиденье и снова охнула. Пока они грелись в заправочном кафе, форт успел остыть и напоминал ледяную глыбу. Иван поспешил включить обогрев сидений, ощутив мощный пинок собственной совести. Именно в этот момент он впервые пожалел, что потащил с собой Асю. Было бы лучше поступить, как предлагала Кристина, поехать самому и встретить в аэропорту Асю, которая прилетит самолетом. Так нет же, захотелось приключений. Не хватало только, чтобы Аська заболела. Поскорее бы эта принцесса, черт бы ее подрал.